Дверь закрылась, и четверо мужчин очутились во власти беснующейся стихии. Ступив на тротуар, они буквально повисли на перилах и поползли в сторону моря. Сквозь пелену дождя маячила освещенная витрина магазина «Мисс Кост». «Жуткая ночь», — покачал головой Пендер, запирая за вошедшими дверь. «Должно быть, вам обоим эти бдения надоели до чертиков», — посочувствовал ему Алин. «Нет, сэр, пока что нет. Си-Си показала мне, как работает коммутатор. Дело это казалось нехитрым для мужского ума. Поэтому я время от времени подменяю ее, чтобы она могла вздремнуть. А потом мы с ней меняемся местами. Простая душа у этой девчонки, сэр. Да вы сами поймете, если случится ее допрашивать». Он улыбнулся мисс Поллок, и та захихикала в ответ. Фокс с мрачным видом разглядывал Пендера. Ему не терпелось приступить к делу. Они разделились на группы и разработали план действий. Предстояло самым тщательным образом обследовать все помещение. «В нашу задачу не входит отыскать что-то необычное», — говорил Алин коллегам. «Меня интересует материальное положение покойной, ее корреспонденция». «Нам бы очень пригодился ее дневник. Если найдутся старые газеты, их необходимо внимательно просмотреть. Бейли, обратите, пожалуйста, внимание на шкатулку и ручное зеркальце, которыми пользовалась покойная. Кстати, у нее были вставные челюсти. Томпсон, займитесь этими полками, а вы, Фокс, можете взять себе подсобное помещение и спальню. Я начну с гостиной». Алин подошел к Си-Си Поллок. Та сняла наушники и кокетливо улыбнулась ему. «Вы, по всей вероятности, были в хороших отношениях с мисс Кост», — сказал он. «Сколько лет вы проработали у нее в магазине?» «Оказалось, чуть больше года. С тех пор, как здесь открылось почтовое отделение. Мисс Кост продала свой дом в Данлоумене и оборудовала жилье сзади магазина. Она договорилась с одной оптовой фирмой, чтобы ей поставляли зеленых дам, которых она сама раскрашивала, а местная типография печатала для нее листовки со стихами». Си-Си рассказывала охотно. По ее словам, мисс Кост была женщиной предприимчивой. «У нее был нюх», — с восхищением констатировала Си-Си. Алин заговорил о вчерашнем празднике. И девушка жеманно рассмеялась, как настоящая примадонна. Выяснилось, что мисс Кост организовала в Порт-Кароу драматический кружок. Фестиваль был его первым детищем, а Си-Си — ведущей исполнительницей. «У нее были близкие подруги?» — спросил Алин. Снова приступ жеманного смеха, сопровождаемый вращением глаз. «По-моему, нет, хотя она писала много рождественских открыток». «Значит, ее самой близкой подругой были вы?» «Ага», — кивнула Си-Си и шаркнула по полу подошвами. «А с мужчинами она дружила?» Это вызвало новый приступ смеха. Алин с трудом вытянул из нее уже известный ему рассказ о разбитых надеждах. Мисс Кост постоянно предостерегала Си-Си относительно сильного пола и не раз намекала на то, что мужчины поступали с ней подло. Когда Алин издалека завел речь о майоре Берриморе, Си-Си замялась, и ему едва удалось добиться от нее признания, что мисс Кост майора ненавидела, потому что он обошелся с ней как последний подлец. Больше она не сказала ни слова по этому поводу. Потом девушка вспомнила, что мисс Кост лежала в лечебнице из-за своих родинок, а перед этим пыталась прибегнуть к помощи родниковой воды. Но ей это не помогло. Алин рискнул спросить, нравился ли мисс Кост доктор Мэйн, на что Си-Си с неожиданной откровенностью ответила, что покойница его боготворила. «Так вот оно что!» — воскликнул сержант Пендер, который с живейшим интересом следил за их разговором. «Выходит, она день и ночь не давала бедняге покоя, так ведь, Си-Си?» Си-Си захохотала. «А мисс Кост не дружила с миссис Берримор», — продолжал Алин. Девушка насупилась. «Она ее на дух не переносила, даже видеть не хотела. «Да что вы говорите? А как вы думаете, почему?» «Она называла ее лицемеркой», — сказала Сиси и поджала губы. «А вы не знаете, мисс Кост не вела дневник?» Сиси озадаченно посмотрела на него. «Ну, это такая тетрадка, куда записывают, что случилось за день», — пояснил Алин. «По вечерам она что-то писала в толстую тетрадь», — подтвердила Сиси, «и после всегда ее куда-то прятала». Зажужжал коммутатор. Воспользовавшись паузой, Алин увел Пендера в соседнюю комнату и велел проводить мисс Поллок домой. «Мы уж как-нибудь управимся с коммутатором сами». Когда Сиси с Пендером ушли, Алин вернулся в гостиную и принялся за изучение содержимого письменного стола мисс Кост, который при беглом осмотре показался ему памятником беспорядку. Счета, квитанции, накладные, деловые письма — все это валялось вперемешку по ящикам, а те вдобавок плохо выдвигались. Он рассортировал все бумаги и перевязал их резинками. «По-моему, она и в самом деле преуспевала», — крикнул он Фоксу, обследовавшему кухню. «Если верить ее идиотскому грозбуху, крупных долгов у нее не было, зато в банке лежит кругленькая сумма. А что у вас?» «Пока ничего существенного». Они продолжали работать в полном молчании. Вскоре Бейли доложил, что ему удалось снять множество отпечатков со стакана, стоявшего возле кровати. Фокс надел плащ, взял фонарь и вышел обследовать прилегающее помещение. Он вернулся с сияющей физиономией, держа в руке мокрые обгоревшие обрывки газет. «По-моему, это уже кое-что», — довольно заявил он, вручая добычу Алину. Это был обрывок страницы из местной газеты, откуда аккуратно вырезали узкую полоску, вслед за которой шли слова «знаменитой живописной местности», а под ними «общество охраны красот природы на собрании, происходившем в среду в Данлоумене», решила отправить протест по поводу «Оно самое!» — воскликнул Алин. «Тот же шрифт. Помню наизусть. Угроза этими же заглавными буквами чревата последствиями. Достаточно улик, чтобы установить ее причастность. Что-нибудь еще?» «Нет, это я обнаружил в железной урне. Остальное наверняка провалилось через колосники, когда она жгла бумаги. Оказывается, у нее есть еще и темная комната для проявки пленок. На мой взгляд, вполне профессионально оборудованная». «Почему бы вам, Томпсон, не проявить здесь то, что вы нащелкали возле родника?» — предложил Алин. «Хорошо, Фокс, можете заняться спальней. Черт побери, нигде не могу отыскать этот дурацкий дневник». Гостиная очень напоминала магазин. С полок без глаза ухмылялись цветные шеренги еще не раскрашенных зеленых дам. Повсюду валялись листки со стихами, выкройки жилеток. Через раскрытую дверь Алин видел кухонный стол, на котором стояли кувшин, сахарница и грязная чашка. Мисс Кост непременно вымыла бы ее, если бы сразу после службы вернулась домой, а не побрела под дождем навстречу своей смерти. Алин наткнулся на большой конверт с фотографиями. Компания местных девушек с Сиси на переднем плане, воздевших к небу руки, точно жрицы. У Оли с разинутым ртом. У Оли протягивающие руки. Сама мисс Кост перед зеркалом с фотоаппаратом. Несколько снимков, сделанных во дворе лечебницы. Среди них недовольное лицо застигнутого врасплох доктора Мэйна. Виды родника и фотография какой-то темнокожей дамы, напряженно глядящей в объектив. Алин слышал, как Фокс, отодвинув какой-то тяжелый предмет, вскрикнул от изумления. «Нашли что-то?» — громко спросил Алин. «Вполне возможно. Тут какой-то шкаф в изголовье кровати, но он заперт. Интересно, где она держала ключи?» «Только не в сумке». «Нашел, а не в ящике комода, целая связка». Щелкнул замок. Алин поспешил в спальню. Инспектор Фокс стоял на коленях, отклячив зад, и шарил руками в шифоньере. Он осторожно извлек откуда-то из глубин две лакированные шкатулки и поставил их на незастланную постель, на которой валялась скомканная ночная сорочка. «Вот этот маленький ключик подходит к обеим», — сказал он. «Прошу вас, сэр». В первой шкатулке хранились пачки банкнот, во второй — какие-то бумаги. Сверху лежала отпечатанная под копирку бумага с целым списком дат и указаниями точного времени. «Родник. 15 августа. 8:15 вечера. Родник. 21 августа. 8:20. Родник. 29 августа. 8:30». Итого 20 чисел, охватывающих промежуток в целый год. И отдельно две даты, подчеркнутые жирной чертой. 22 июля, 5 вечера, и 30 сентября, 8:45. «Лист вырван из записной книжки, которую я обнаружил в ее столе», — заметил Алин. «В гостиной стоит допотопная машинка». «Мистер Алин, вам говорят что-нибудь эти числа?» «Только те, что подчеркнуты. В позапрошлом году, 22 июля, в 5 часов вечера, Оли Триерн исцелился от бородавок. Вчера как раз праздновали вторую годовщину этого события». «Может, здесь зафиксированы все остальные случаи так называемого исцеления?» «Не думаю. Можем сверить по золотому списку в коттедже у Оли. Слишком уж густо идут числа. Итак, 3 дня в августе прошлого года, 1 день в сентябре и потом ничего вплоть до 27 апреля нынешнего года. И снова зачастили и прекратились. Черт побери, 2 недели тому назад. Минуточку». Он задумчиво побрел в магазин. «Пендер, вы не знаете, кто стоит по вечерам за стойкой бара в отеле?» — спросил он у только что вошедшего с улицы сержанта. «Раньше, сэр, как правило, сам майор, но с тех пор, как в этом году пристроили новое здание, там прислуживает девушка из местных, а майор так и остался в старом баре. И он торчит там каждый вечер?» «В общем-то, да, если держится на ногах, а уж он, как вы знаете, пить умеет». Алин вернулся в спальню. «Что ж, пораскинем мозгами. Что там у нас дальше? Экспонат номер 2». Им оказался конверт, в котором лежал проявленный отрезок пленки и его единственный отпечаток, на котором можно было различить заросли папоротника, верхушку большого валуна и расплывчатые очертания ограждения в самом низу. «Снято сверху», — заключил Алин, — «и немного сбоку от родника. Взгляните сюда, Фокс». Фокс нацепил на нос очки. «Ноги», — сказал он, — «4 штуки, влюбленная парочка». «Кажется, вы угодили в самую точку. Это то самое, что мешало мисс Кост спокойно спать. Боюсь, она начинает открываться нам с очень неприглядной стороны». «Любительница замочных скважин. Ну что ж, не такое редкое явление среди женщин», — заметил немногословный инспектор Фокс. Алин перевернул карточку. На обратной стороне было написано «17 июня, 7:30 вечера» и помечено текущим годом. «Снимок сделан в прошлом месяце», — сказал Алин. «Бейли, зайдите на минутку к нам. Взгляните вот на это, возьмите лупу. Не обнаружили ли вы случайно у родника следов от вот этих ботиночек? Что, нелегкую я вам задал задачу?» Эбелли склонился над фотоснимком. «Можно мне посоветоваться с Томпсоном, сэр?» — спросил он через несколько секунд. «Вызвали Томпсона». «Как бы это увеличить?» — гадал Бейли. «Вот негатив». «Ужасное качество», — подтвердил Томпсон. «Но у нее есть увеличитель». «И все-таки, Бейли, вам не попадались следы от этих ботинок?» — упорно допытывался Алин. «Право не знаю, сэр. Слепки остались в моем номере». «А вы, Томпсон, как у вас обстоят дела?» «Я уже проявляю пленки». «Хорошо, давайте их посмотрим. Вы нашли ее фотоаппарат?» «Да, хорошая штуковина, даже не ожидал. С прекрасной экспозицией». «Пендер, вам известно что-нибудь насчет аппарата «Мисс Кост»?» «Да, ей подарила его одна иностранка, которая якобы вылечила здесь свои страшные прыщи. Она отдыхала в лечебнице доктора Мейна, а мисс Кост уговорила ее полечиться родниковой водой». «Ясно, Томпсон. В летнее время можно в 7:30 вечера получить четкое изображение». «Безусловно. Куда четче, чем на этом снимке, если браться за дело с понятием». «Ладно, подождем, что вы нам скажете». Аллен вернулся в спальню. «Фокс, я не знаю, кому принадлежат мужские ботинки, но женские, черт побери, я узнал». «Не может быть, мистер Аллен». «Да, превосходные туфли из оленьей кожи с дорогими пряжками. Я видел их на фестивале, Фокс. Боюсь, это ноги миссис Берримор». «Подумать только!» — воскликнул инспектор. «Ну что ж, будем надеяться, что ботинки принадлежат майору с присущим ему простодушием», — добавил он.